Валентино шаркал ногами, как будто хотел что-то сказать. «Ого, я понимаю тебя без слов», — воскликнул Олимпио, ударяя по плечу своего честного слугу. «Не беспокойся, и на тебя будут рассчитывать. Я согласен принять твое участие, так как ты этого достоин. Тем более, что мы должны иметь силу и помощь для защиты двух человек», — проговорил Клод серьезным тоном. «Когда мы освободим сеньориту Долорес, что, наконец, надеюсь, нам удастся, мы должны выполнить другое обещание, которое я дал от твоего и своего имени». «Скажи, старый любезный друг, к кому относится это обещание?» «Кто бы это ни был, ты будешь согласен со мной», — сказал маркиз. «Ты знаешь, Олимпио, для меня твое обещание так же свято, как и клятва, которую дал я. Но так знай же, я обещал нашу помощь графине Евгении Монтихо». «Как, Клод, ты дал это обещание Донне Евгении?» — воскликнул с удивлением Олимпио. «Без сомнения, мой друг, я имел случай удостовериться, что она нуждается в благородных людях, поступающих честно. Она окружена преступными людьми, и мы должны вырвать ее из этого омута. Я считал нашей обязанностью быть на ее стороне. Она испанка. Мне кажется, что и она опутана, поймана злыми стихиями». «Твое обещание должно быть сдержано», — сказал Олимпио серьезно. «Я считаю главной задачей нашей жизни помощь притесненным. Я вижу на твоем лице напоминания, которые хорошо понимаю, дорогой друг. Не бойся. Во время болезни, вследствие которой я был близок к смерти, я поклялся сдержать клятву, данную однажды Долорес, и не успокоюсь до тех пор, пока не выполню ее. Я люблю Долорес. Она имеет священное право на мое сердце и на мою руку. Но будь уверен, я буду настолько тверд, чтобы остаться ей верным, хотя вместе с тобой помогу графине, если только она потребует этого». Маркиз радостно протянул Дону Олимпио руку, как бы желал сказать: «Я говорю эти слова от всего искреннего сердца. Да поможет небо, чтобы их сдержать». Потом он сказал: «Приятно защищать девушку с верно любящим сердцем, Олимпио. Это выше и благороднее всего на земле. Счастлив тот, кто нашел такое сердце. Я мог бы завидовать тебе в отношении Долорес, если бы не любил тебя как своего брата и не желал бы всей душой искреннего счастья в твоей дальнейшей жизни. Бедная несчастная Долорес, ангел, который прославит твою жизнь, мне в этом блаженстве отказано. Настанет день, когда я объясню тебе эти слова, и ты будешь согласен, что верное, любящее сердце девушки есть высшая ценность. Ты расстроен, Клод? Дружба заменяет в моей душе любовь. Она возвышает и поддерживает меня. Это она побуждает пожелать тебе судьбу лучше моей. Я опять с тобой, Олимпио. Подумай же, какую радость доставил мне этот час. Прижмись к моей груди, Клод. Никто в мире не разлучит теперь нас. С тобой, благородное сердце, я желаю жить и умереть», — воскликнул Олимпио, и оба друга раскрыли объятия. В эту минуту оба мужа представляли трогательную и прекрасную картину. Валентино, стоявший рядом, заметил на их глазах слезы. Обнявшись, они поклялись в верности и искренности, и воспоминание, что среди них нет третьего друга, который уже был унесен коварством в могилу, в настоящую минуту произвело сильное впечатление. Валентино чувствовал, что у него сердце билось, как никогда в жизни, и он решил отдать свою жизнь за этих мужей и никогда больше не разлучаться с ними, чего бы то ему это ни стоило. В это время в комнату вошел мистер Говард, которого оба друга поблагодарили за его заботливый уход и попечение. «Не за что благодарить меня, милорды», — сказал он. «Я только выполнил свой долг, и лучшей благодарностью и наградой для меня служит то обстоятельство, что мои незначительные услуги имеют успех. Я уже едва смел надеяться на положительный результат. Пойдемте со мной в зал, чтобы выпить по стакану вина. Там вы увидите нескольких мужчин, которых я желал бы вам представить». Олимпио и Маркиз приняли это дружеское предложение, и мистер Говард ввел их с такой любезностью в маленький круг собравшихся, что они быстро почувствовали себя в нем как дома. В числе гостей на этот раз находился принц Наполеон, так как мистер Говард решил не избегать и не препятствовать встречам с ним Софи и лучше оставить все по-прежнему, чтобы таким образом его дочь, по собственному убеждению, отказалась бы от него, узнав принца поближе. Говард думал, что только полным разочарованием его дочь исцелится от безумной любви, а в противном случае она найдет возможность видеть своего возлюбленного, если отец запретит ему посещать их дом. Среди собравшихся дам не было, так как София объявила, что ей не здоровится. Мистер Говард, который был превосходным хозяином, объявил, что он желает сегодня отпраздновать выздоровление своего гостя, и поэтому было вдоволь хорошего вина. Маркиз уже познакомился с принцем Наполеоном, и так как тот сидел возле него, то между ними вскоре возник довольно живой разговор, который, как всем показалось, произвел сильное впечатление на принца. Он изъявил большое желание познакомиться с маркизом поближе, так как тот очень ему понравился. Умный Наполеон полагал, что таких людей нужно ценить. Затем он долгое время разговаривал с Олимпио, прошлое которого его, по-видимому, очень заинтересовало. Но Клод в разговоре с принцем был очень осторожным, так как благодаря своей проницательности понял его намного лучше, чем полагал принц при всей его дипломатичности. Олимпио был гораздо более доверчив и не так хорошо знал людей, как маркиз. Возбужденный вином, он откровенно болтал с принцем Наполеоном, у которого родилась мысль, что эти два много испытавшие человека могут ему однажды пригодиться. Поэтому он запомнил их имена. Олимпио и маркиз ушли раньше всех. Еще раз они обменялись искренними пожеланиями дружбы. Мистер Говард был почти до слез растроган, и Олимпио должен был ему признаться, что ему очень тяжело покидать его дом, в котором он получил столько доказательств доброты и любви. Потом Олимпио поспешил к миссис Говард, чтобы и ее поблагодарить, щедро одарить прислугу, и, наконец, с маркизом покинул гостеприимный дом, чтобы возвратиться в свою квартиру на улице Ватерлоо. Семья Говардов осталась навсегда у него в сердце. На следующий же день, так как Олимпио страшно беспокоился, а чувствовал себя уже совершенно здоровым, друзья решили отправиться в Сутенд для того, чтобы освободить Долорес. Валентино вызвался быть проводником. Под вечер они хотели ворваться добром или силой в уединенный дом на морском берегу и освободить заключенную там девушку. Валентино же, кроме того, хотел еще воспользоваться случаем и дать маленькую трепку старой ведьме, как вознаграждение за те дни, которые он провел, благодаря ее гнусному посредничеству, в нижнем этаже дома на улице Оксфорд, номер 10. Валентино также очень радовался, что, наконец, удастся вырвать прекрасную сеньориту из когтей Годмотер Родлоун. Олимпио находился в нетерпении и согласен был хоть сейчас же приступить к освобождению, но Клод попросил его подождать до вечера, так как в сумерках можно удачнее выполнить это дело. Он был очень доволен, что день был теплый и ясный. Если бы было свежо и сыро, то он опасался бы за здоровье Олимпио. Операцию решили провести следующим образом. Оба друга в сопровождении Валентина хотели к вечеру отправиться по железной дороге в Сутенд, там нанять карету, чтобы подъехать к морскому берегу, и потом в ней же увезти девушку. Чтобы незамеченными приблизиться к дому, Валентина предложил выбрать дорогу, которая проходит у самого морского берега, тем более что она была ему знакомой, и от нее он быстрее всего мог найти уединенный дом. При этом он добавил, что старая ведьма без сомнения будет караулить у шоссе, а не у морского берега. Оба же господина желали ехать по той дороге, которую выберет нанятый в Сутенде извозчик. Валентино попросил, чтобы ему разрешили одному отправиться по дороге, которая находилась у морского берега, и встретиться с ними у самого дома. Они приняли это предложение, потому что таким образом обе дороги к дому будут в одно время ими заняты, и, следовательно, от них никто не скроется, если бы даже кто-нибудь попытался. Что сеньорита Долорес все еще находится в своей темнице, Валентино знал наверняка, так как несколько дней тому назад, побывав в Сутенде, он в этом убедился. Дело, казалось, должно было удаться, потому что ни Эндема, ни Годмота Родлоун не могли узнать о их намерении. Они считали Олимпио мертвым и, во всяком случае, думали, что находится в безопасности. Так предполагали оба товарища. Но они ужасно ошиблись. Старая Родлоун своими совиными глазами увидела и узнала Валентино, когда он несколько дней тому назад показался на морском берегу. Она оповестила об этом мнимого герцога, который, кроме этого, еще узнал, что Олимпио спасен. Ему не удалось убедить Долорес в смерти Олимпио и этим, а также драгоценными подарками, овладеть ею. Дочь Картина не принимала его подарки и не верила сообщению о смерти своего возлюбленного. Если бы даже Эндема действительно доставил ей свидетельство смерти, что он и обещал, все равно она никогда бы не выполнила страстных желаний Эндема и охотнее согласилась бы лучше умереть от его тяжелой руки, чем покориться ему. Внутренний голос Долорес говорил ей, что она еще увидит Олимпио. Эта надежда поддерживала ее, и она легко переносила все лишения и искушения. Бедная девушка иногда проводила целые дни и ночи у окна своей темницы и смотрела вдаль. Она надеялась, что когда-нибудь Олимпио там появится, чтобы освободить ее. Затем падала на колени и молилась Пресвятой Деве, чтобы Эндема оставил ее в этом уединенном доме на морском берегу, о местонахождении которого уже, как она думала, узнал Олимпио. Долорес только удивлялась медлительности своего возлюбленного. День за днем, неделя за неделей напрасно ждала она его появления. Проходили вечера, которые не приносили никакого известия об Олимпио. Она начала было терять всякую надежду и не знала, как объяснить себе, что могло его задержать. Ей приходили в голову различные мысли и предположения. То видела она Олимпио в объятиях другой, то представлялась ей мучительная картина, как он мертвый лежал на носилках, то подозревала измену и тайное убийство, так как должно было случиться что-нибудь особенное, чтобы его задержать. Долорес не допускала мысли, что Олимпио, которого она так горячо и верно любила, мог покинуть и забыть ее. Хотя графиня уже два раза вставала между ними, но она все-таки верила ему, помнив о клятве, которую тот дал у гроба своей матери, о поцелуях, и эти воспоминания заставляли надеяться и ободряли ее. Он был духом-хранителем ее жизни. К нему относились ее желания и молитвы. Он являлся ей во сне. Его образ окружал ее, когда испытания и мучения уже не в меру одолевали ее. Девушка оставалась ему верна. Она переносила испытания, которые убили бы других. Клод де Монтолон был прав, когда назвал Долорес сокровищем и считал ее верное и любящее сердце самым любящим и благороднейшим на земле. Испытания и трудные мгновения, которые Долорес твердо и мужественно переносила, служили лучшим доказательством того, что она принадлежит к тем прекрасным существам, которые приносят заветное счастье тому, кого они любят всей душой. Наступил день, в который, наконец, должна была осуществиться ее надежда. День, в который Олимпио в сопровождении своего друга спешил в Сутенд, чтобы ее освободить. Она как будто предчувствовала предстоящее ей свидание с возлюбленным, потому что ощущала себя легко, и ее сердце было наполнено радостью счастья. Подойдя к окну своей темницы, Долорес, словно в предощущении встречи смотрела на шумевшую вдали стихию. Море в темной синеве, освещенное ясным солнцем, отразилось так легко и хорошо в ее мрачной душе, и перемена, которую она чувствовала в себе, запечатлелась на ее лице. Тонкие черты ее лица выражали невинность и чистоту. Ее прелестный образ показался у окна, которое она открыла, и ее пламенный взор блуждал по морю, как будто вечно катящиеся мимо волны сулили долгожданное спасение. Вдруг она услышала шаги на лестнице. Годмотер Родлоун принесла ей обед. Она уже опять смотрит в окно и простирает свои руки. «Не думаешь ли ты все еще, что твой рыцарь появится, дурочка?» «Ну, теперь ты добилась того, что мой источник золота иссяк, и тебя потащат в другое место. Приготовься. Сегодня вечером ты выйдешь из моего дома». «Разве Олимпио явился к вам?» «Он уведет меня от вас?» «Олимпио! Ты только и думаешь о своем Олимпио, безумная! Герцог увезет тебя отсюда! Ты еще узнаешь, как тебе тут было хорошо и как глупо было с твоей стороны не угождать богатому дону! Ты ведь находишься в его руках! Теперь он перевезет тебя в еще более укромное место, где ты будешь спрятана надежнее!» «Что вы говорите? Эндема желает меня увезти?» «Конечно! И кто виноват в этом, как не ты же сама, дурочка? Ты еще будешь раскаиваться в том, что так поступала. На этот раз герцог перевезет тебя в такое место, где он будет уверен, что ты находишься в большей безопасности, чем здесь у моря. Я бы тебя избила за твою глупость. Или ты думаешь своим упрямством постоянно воспламенять богатого человека? Позаботься, чтобы он не отвернулся от тебя. Если слишком натянуть тетиву, она лопнет и может так сильно впиться в твое лицо, что изуродует тебя. Ты и без того уже не красавица. Я не знаю, что в тебя нашел герцог. Он может иметь девушек гораздо лучше, чем ты». «Пресвятая дева, он хочет увести меня еще дальше, говорите вы?» — спросила боязливо Долорес. «Да, и ты будешь раскаиваться. Ого, старая Годмотер хорошо знает, почему ты не хочешь ехать. Ты надеешься, что Дон Олимпио найдет тебя здесь. Ошибаешься, дурочка. А теперь ломай себе руки. Я проклинаю тебя и твоих проклятых друзей. Длинный худой парень уже был здесь, на берегу моря, несколько дней тому назад. Старая Родлоун имеет хорошее зрение». Радость, которая озаряла еще недавно прелестное личико девушки, мгновенно исчезла. Долорес закрыла лицо руками и горько зарыдала. Теперь исчезла ее последняя надежда, потому что если Эндема действительно увезет ее сегодня в другое место, то ее след для Олимпио будет опять потерян. Старая Родлоун все время кричала и ругалась, потому что она лишилась своего самого большого дохода. Между тем, оба друга с Валентино отправились на вокзал, находящийся возле Сити, чтобы отправиться в Сутенд. Может быть, они приехали бы вовремя, чтобы помешать Эндема выполнить его план и защитить Долорес от дальнейших его посягательств. Валентино был очень неспокоен и даже просил их поторопиться. В свою очередь, Олимпио был воодушевлен мыслью, наконец, найти и увидеть Долорес. Когда они добрались до Сутенда, солнце только заходило за горизонт и начинало уже смеркаться. Маркиз и Олимпио, получив от Валентино подробное объяснение о местонахождении дома Родлоун, наняли карету, между тем, как слуга торопился к пристани, чтобы идти по старой дороге по берегу моря. У Валентина были длинные ноги, и поэтому ему было нетрудно делать необыкновенно большие шаги. Он надеялся таким образом дойти до места раньше обоих друзей или, по крайней мере, в одно время с ними. «Я не понимаю», — бормотал он про себя, — «почему я чего-то боюсь? между тем, как, собственно говоря, мне должно было бы быть весело. Дон Олимпио желает освободить прекрасную сеньориту, и, в сущности, он мне обязан тем, что я нашел ее. Меня это должно радовать. Только бы нам удалось добраться до дома. Если там нас встретят сторожа, то мы справимся с ними. Святые оказали бы мне большую услугу, если бы привели в дом проклятого герцога и его слугу с носом бульдога. Они должны хоть однажды узнать наши кулаки. «Однако что это значит?» — воскликнул Валентина, вдруг остановившись и посмотрев на место, где находилась пристань, у которой еще несколько дней тому назад стояли 4 корабля, оснащенные на старый манер. «Я ошибаюсь? Или в самом деле там находятся только 3 корабля?» «Нет-нет, действительно, один из пароходов отплыл. Неужели тот, который принадлежал герцогу?» «Это было бы неприятно, так как негодяй в этом случае преследует коварную цель». Как всегда, бывает после захода солнца, распространился бледный полусвет. Валентина поспешил на то место берега и увидел, что его догадка подтвердилась. Корабль «Ла Флеш» покинул пристань. Слуга Олимпио не хотел даже осведомляться у матросов других кораблей и побежал, как будто за ним гнались, в сторону берега. Когда он обогнул выступ, то увидел вдали, около берега, клубящийся дым, и вскоре показался пароход, который, казалось, стоял на якоре поблизости от того уединенного дома, где находилась в заключении Долорес. Валентина произнес проклятие. «Там что-то случилось. Я готов поклясться, что проклятые мошенники собираются увезти сеньориту на пароходе. Скорей, Валентино, может быть, тебе удастся сорвать их план». «План этого мучителя прелестной сеньориты! Во имя всех святых!» — воскликнул он, спеша вперед и каждую минуту посматривая на пароход, который все яснее и яснее вырисовывался перед ним. Вот они спустили лодку. Она приближается к берегу. Пароход же не смог пристать к берегу, так как вода была слишком мелкой. Проклятые богом негодяи опередили нас. У них 6 матросов в лодке. Она так и летит по волнам. Валентина еще быстрее пошел вперед. Уже показались рыболовные шалаши. Несколько тысяч шагов отделяли его от того места, к которому причалила лодка с парохода. Он увидел на берегу несколько человек, которые бегали от дома к берегу. Задыхаясь, побежал он по берегу. Он хотел кричать, грозить и во что бы то ни стало помешать похищению сеньориты Долорес. На лодке, казалось, его заметили, потому что люди, которые работали на берегу, задвигались быстрее. Может быть, они увидели приближающуюся карету, так как Валентино, несмотря на сумерки, мог ясно различить, что происходило в лодке, то он разглядел, что несколько матросов и слуг вынесли что-то из дома. Герцог приказал перенести Долорес в лодку, чтобы потом перевести ее на пароход, стоявший довольно далеко от берега, и тотчас же отплыть в море. «Все потеряно. Пресвятая Дева, мы опоздали. Мошенники узнали о нашем намерении, и мы как раз вовремя успеем на место, чтобы только увидеть, как они отплывают, а не спасти Долорес», — воскликнул Валентина и побежал вперед. Он уже добежал до деревьев, находившихся поблизости от жилища Родлоун. В дверях стояла горбунья и злорадно смеялась, в то время как Долорес понесли в лодку, где находились герцог и Джон. Бедная девушка, только что от отчаяния ломавшая себе руки, казалось, лишилась чувств. Эндема принял ее на руки. Матросы, донеся свою добычу, все сели в лодку. В эту минуту Валентино подбежал к месту происшествия. «Назад! Выходите с сеньоритой, которую вы, мошенники, хотите похитить!» — закричал он, бросился в воду и схватился за борт лодки для того, чтобы удержать ее. «Там сзади едут еще другие! Отчаливайте! Сбросьте этого дерзкого парня в воду!» — закричал Эндема матросам, которые дружно взялись за весла и отчалили от берега. Одно из весел было направлено на Валентина, и хотя он уклонился от сильного удара, задело его руку, но и этого было достаточно, чтобы заставить Валентина бессильно опустить руки и оставить борт лодки, которая быстро удалилась от берега. В это время Эндема заметил на отдаленной дороге карету, в которой находились Олимпио и Маркиз. Друзья вышли из кареты, неся с собой в руках ружья, так как ожидали сопротивления. Они увидели Валентино и поспешили к тому месту, где он стоял, и откуда только что отчалила лодка. Пробужденная из оцепенения, Долорес заметила и узнала Олимпио. Он также увидел девушку, стоявшую в лодке и простиравшую к нему руки. Влюбленные встретились на мгновение, чтобы в ту же минуту опять расстаться. Долорес хотела в отчаянии броситься в воду и попробовать достигнуть берега, но Эндема оттолкнул ее назад. Олимпио был в отчаянии. Увидев, как этот презренный снова похищал у него возлюбленную, ослепленный яростью и бешенством, он схватил ружье, желая убить мнимого герцога, похитившего Долорес. Но маркиз отклонил дуло, и пуля просвистела над лодкой. Эндема, этот жалкий человек, привлек к себе Долорес так, чтобы предназначенная ему пуля попала бы непременно в нее. Это и предвидел маркиз, поэтому помешал Олимпио выстрелить. Между тем лодка все дальше и дальше уплывала в темноту, быстро продвигаясь к пароходу. Ее очертания сглаживались, и Долорес уже почти нельзя было рассмотреть. «Мы должны его преследовать, Клод, чтобы отнять у этого презренного его жертву!» — воскликнул Олимпио. «Это бесполезно», — серьезно возразил маркиз. «Прежде чем мы пустимся в погоню, нужно приготовиться к отплытию, а тогда исчезнет всякий след их парохода. Значит, Долорес потеряна для меня навсегда. Этого не должно быть, Олимпио. Мы ее найдем. Что нам удалось здесь, в Лондоне, будет для нас возможным и в другом месте. Посмотри туда, на нашего Валентино, как он следит за курсом парохода. Я думаю, что он уже наблюдает, какое направление тот принимает. Не теряй мужества, мой друг. Долорес должна быть спасена». Оба друга и их слуга возвратились в Лондон только ночью. Грусть терзала сердце Олимпио. Он выходил из себя. Только утешение и трезвые рассуждения несколько успокаивали его. Валентино, прежде чем последовать за своим господином, попытался добыть сведения у той, которую он считал в этой истории очень полезной, а именно у Горбуньи. Он предложил ей несколько золотых монет, если она ему сообщит, куда увезли Долорес, надеясь, что старая сводня, которая теперь не имела никакой выгоды от мнимого герцога, охотно согласится заработать эту сумму. Но старая Годмотор Родлоун не изменила Эндема. Понятно, она исполнила это не из благодарности. Она бы изменила точно так же за деньги любому и даже мнимому герцогу, если бы ей только было известно, куда он направился. Этого она не знала. Эндема, хорошо изучивший Горбунью, скрыл от нее свое место пребывания. Глава 14. Жуан, уличный мальчишка в Лондоне. У ворот дома Марии Галь, хорошо уже нам знакомый, несколько месяцев спустя, после того, что нами было рассказано, стоял благочестивый Браун, куратор превосходного института, основанного Марией Галь. Господин доктор Браун был мужчина лет 46, бледный, худой, с очень длинным совиным носом, с серыми выразительными глазами, узенькими бледными губами. Носил он черный парик, концы которого выглядывали из-под широкой низкой шляпы квакера, которую он имел привычку носить почти на затылке. Доктор каждое воскресенье два раза ходил в церковь. Он был начальником всевозможных благочестивых обществ. В отношении себя был необыкновенно скромен, а для вдов и сирот служил предметом великой боязни, так как при всей своей благочестивости он был строгим ревнителем нравственности и упрямым человеком. Куратор, носивший черный сюртук с длинными полами, нажал своими худыми пальцами на звонок. Он, как казалось, находился в большом волнении и пробормотал про себя несколько слов, совершенно не подходящих к его благочестивому виду. Когда раздался звонок, старая Боб выглянула в отверстие двери и немедленно поспешила ее открыть, узнав куратора. Она пожелала ему с большой преданностью доброго вечера. «Благодарю вас, милая госпожа Боб», — ответил Браун своим неприятным голосом, ласково протягивая старухе костлявую руку. «Дома, миссис Галь?» «Я сейчас о вас доложу, господин доктор», — сказала старая Боб, запирая за ним дверь. «Миссис будет очень рада вас видеть. Вы давно не посещали наш дом». «Этого не случилось бы и сегодня, особенно в такой час, моя милая госпожа, если бы меня не заставил прийти сюда важный повод». «Голос господина доктора дрожит. Разве случилось что-нибудь неприятное?» — спросила старая Боб. «Как видно, свет полон мести и злобы, моя милая госпожа. В особенности отличаются этим молодые люди. Боже, избавь, что из этого будет?» Браун поднял глаза и сложил руки, как будто бы он всем сердцем и душой желал исправления рода человеческого. Старуха киванием головы изъявила свое одобрение. Доктор был для нее особенно важной и уважаемой личностью. Он был не только ученым, но и набожным, что и имело на нее большое влияние. К сожалению, испорченный зародыш проник и в этот дом. Он, подобно дурной траве, семя, которое приносится ветром, старается при малейшей возможности распространиться, милая госпожа Боб. Счастлив тот, кто в состоянии не заразиться этим злом. Я был бы очень рад видеть вас в воскресенье в церкви. Там будет скоро делиться маленькое наследство одной старой благочестивой дамы на маленькую ежегодную пенсию достойным женщинам, и я позаботился, чтобы и вас не забыли при этом». «Очень вам благодарна, господин доктор, и да вознаградит вас Бог!» — воскликнула тронутая до слез старуха и схватила худую руку Брауна, чтобы ее поцеловать. «Приятно заботиться о других, не думая о себе, милая госпожа Боб», — сказал благочестивый муж, хотя на деле доказывал совершенно противоположное, так как большую часть имений и пособий, предназначенных для бедных, обычно он старался припрятать в свой карман. «Заботиться о других — это главная задача моей жизни», — продолжал с напускным чувством этот лицемер. «Да вознаградит вас Бог», — повторила старуха, вытирая глаза своим старым передником. «Если бы я только могла выразить вам свою благодарность». «Мне пришло в голову, что вы можете быть, без сомнения, полезной. Хотя, правда, не мне, но в нашем добром деле, милая госпожа Боб». «Как зовут того мальчика, который уже давно, я думаю, 2 или 3 года находится в институте миссис Галь? Этот бесполезный мальчишка с испанским именем?» «Господин доктор говорит о Жуане. Ему в настоящее время считают не больше 6 лет, но он очень умный и способный для своих лет и со мной постоянно очень ласков. Этот мальчишка хитрый и лукавый. Он склонен ко всякому злу, и через несколько лет, милая госпожа, его можно будет причислить к заблудшим овцам. Он такой маленький, но уже так испорчен». «Господину доктору это лучше знать, чем мне. Я вас уверяю, госпожа Боб, это ужасно. О, эти мальчики! Вы хотели бы быть полезной нашему делу, и я согласен, поэтому... помогите мне спасти эту маленькую душу, которая уже скоро попадет в когти дьявола. Попробуем голодом исправить и обуздать этого мальчишку. Давайте ему ежедневно 1/4 его порции. Это единственное и лучшее средство». На что только с радостью не согласишься, чтобы спасти испорченную душу ребенка, господин доктор. Я точно выполню ваше предписание». «Это хорошо, милая госпожа Боб. Однако проводите меня к миссис Галь». В ту минуту, как глупая старуха со свечой в руках пошла по лестнице, чтобы провести благочестивого господина куратора в приемную, раздался звонок и послышался шум многочисленных шагов и голосов. «Подождите немного, вам ведь некуда спешить!» — крикнула старая Боб. «Это, наверное, возвращается толпа больших воспитанников нашего заведения». Казалось, маленькая шайка на улице не слышала слов старухи, потому что звонок опять раздался так громко и требовательно, что доктор Браун боязливо заткнул уши, и его лицо выразило сильное неудовлетворение. Он был очень слабонервным. Многие объясняли это тем, что он никогда не ел досыта. Другие же думали, что это было последствием чрезмерных чувственных наслаждений. Во всяком случае, он не мог переносить сильный шум. Старая Боб поставила лампу на ступеньку лестницы и побежала к входной двери. При этом на ее лице из благодарного сочувствия к господину доктору выразилось подобное же неудовольствие. «Чтобы вы были прокляты!» — закричала она, отворяя дверь. «Кто опять из вас так ужасно позвонил?» «Это Жуан! Это Жуан!» — закричали несколько детей ясными голосами, и в это время на пороге показалось не больше 8 детей от 6 до 8-летнего возраста. Платья их доказывали, что это были нищие дети, и без сомнения у каждого из них был свой способ пропитания, которым они так вымаливали милостыню на улице. У некоторых девочек висели корзинки на груди, и в них находились букетики цветов, которые они, очевидно, продавали, чтобы заработать себе на пропитание. Одни мальчики носили в карманах щетки и принадлежали к обществу маленьких чистильщиков сапог, которые на улице наступают на каждого, чтобы за несколько бесполезных взмахов щеткой получить монету. У других же на шее были привязаны маленькие ящики с конфетами и игрушками. «Опять Жуан!» «Погоди, злой мальчишка, ты еще меня узнаешь!» Теперь можно было увидеть, которого из мальчиков звали Жуаном, потому что в то время, как другие поспешили к воротам, чтобы как можно скорее получить весьма скудный ужин, миловидный 6-летний мальчик остановился у двери. «Матушка Боб!» — воскликнул он просящим голосом и протянул ей свою маленькую ручку. «Не сердитесь, что так громко позвонили. Это был не я». «Как же ты посмел врать, негодный мальчишка? Твои товарищи показали на тебя», — произнесла старая Боб. «Это был не ты? Кто же тогда?» «Голод, матушка Боб», — ответил, улыбаясь и плача, маленький Жуан. Это был очень миленький мальчуган с большими умными темными глазами. Цвет лица у него был бледный и даже немного желтоватый. Если бы его одеть в красивое платье, как богатых детей, тогда бы красивый мальчик мог понравиться каждому. Но ведь он был бедный сирота, которого несколько лет тому назад принес к Марии Галь неизвестный человек. В свидетельстве он был записан как Жуан Картино. «Это был голод, который так стучался», — повторил он. «Ты еще узнаешь, подожди. Ты еще так мал и юн, что тебя можно будет еще исправить, бесполезный уличный мальчишка. Скоро в Лондоне на тебя каждый человек будет смотреть с отвращением». «Ты еще никогда не была так на меня сердита, матушка Боб», — воскликнул Жуан плаксивым голосом и при этом принялся тереть себе глаза. «Я ведь право ничего дурного не сделал. Ты будешь наказан, уличный мальчишка. Мне надоели вечные жалобы на тебя. Ведь это срам. Вот и сегодня знатный благородный человек должен был прийти и пожаловаться на тебя. Убирайся на улицу. Тебя ждет наказание». Жуан, услышав эти слова, вдруг опустил свои руки. Он до последней минуты совершенно не замечал доктора Брауна, но, последовав за матушкой Боб, его темные большие глаза увидели благочестивого господина. «Так», — сказал мальчик, — Он уже здесь. Теперь я знаю, почему ты так на меня сердита и зла, матушка Боб. Однако не верь ему. Другой раз он не тронет крошку Милли». С этими словами маленький Жуан вошел во двор. Старуха поднялась по лестнице, и доктор пошел за ней. «Какой скверный ребенок!» — думал Браун, идя за старухой. «Как молод, но уже испорчен до мозга костей!» Господин куратор, собственно, больше рассердился на последние слова Жуана, потому что они были сказаны с торжеством, которое и взбесило благочестивого господина. «Другой раз он не тронет маленькую Милли!» — прокричал Жуан еще раз, и доктор зашипел от ярости, поднимаясь по лестнице. Когда же старая Боб доложила миссис Галь о посещении куратора, то та была не особенно довольна появлением благочестивого господина. Фултон сидел возле нее на диване. «Что желает этот старый проныра?» — пробормотала она. «Разве он уже недостаточно получил?» «Он ведь не посмеет придраться к нам», — сказал грубый соучастник Марии. «Ну, его пусть проходит и скажет, что он хочет. Долго церемониться мы с ним не будем». «Денег тоже я ему больше не дам, ведь он в наших руках с тех пор, как маленькая Жанна умерла у него. Презренный во всех отношениях человек, он возбуждает во мне отвращение. Но он нам нужен, Эдуард. Его аттестат избавляет нас от всяких забот, так как имя Брауна в некоторых кругах имеет большое влияние», — сказала Мария Галь и вышла в приемную, куда старая Боб только что провела господина доктора, поддерживающего одной рукой свой парик, другой же снимавшего шляпу. Теперь только благочестивый муж появился в полном своем блеске. Он был немного горбат, его проницательные глаза окинули окружающих быстрым взглядом, а лицо выражало большую решительность и твердость воли. «Да поможет вам Господь в ваших добрых делах, миссис Галь», — сказал благочестивый куратор, хотя он давно считал ее детоубийцей, так как довольно часто замечал, что некоторые переданные ей новорожденные существа бесследно исчезали. «Здравствуйте, любезный доктор», — сказала Мария Галь. «Сделайте одолжение, садитесь. Вы, кажется, немного взволнованы?» «Очень может быть, дорогая миссис Галь. Я становлюсь все старее и старее, а мир все хуже. Трудно жить такому человеку, который, как я, принимает в людях столь искреннее участие. Мне никогда не освободиться от забот и трудностей, за которые большей частью получаю в награду неблагодарность», — сказал господин Браун своим неприятным грубым голосом, садясь на край бархатного стула, стоявшего возле него. — Ведь это неслыханно. Мы должны ожидать кончины мира. В детях уже развиваются пороки и развращенность. Каждый день я вижу такие возмутительные сцены, о которых даже не берусь рассказывать. — Что случилось? — Говорите откровенно. «Я должен вам сообщить гнусный случай, милая миссис Галь. Один из ваших питомцев меня оскорбил». «Неужели, господин куратор, один из моих питомцев мог это сделать? О, это невозможно, чтобы дети 6 или 8 лет могли... Эти злые существа, эти маленькие негодяи, умеющие делать всякое зло... Кому они только захотят, дорогая миссис, послушайте только. Действительно, оно кажется невероятным. С час тому назад я шел по дороге к церкви Святого Георгия. Здесь, по большой улице Довер, без сомнения, я шел по церковной улице, совершенно не замечая прохожих и не обращая на них никакого внимания, как вдруг заметил на углу нескольких детей, которые вели между собой громкий разговор, хвастаясь своей хитростью. Маленькая девочка, 10 лет, говорила больше всех, она рассказывала, что умеет за деньги обманывать и обольщать людей. У меня волосы стали дыбом. Это очень возможно при нынешней жизни в таком большом городе, как Лондон. К сожалению, дорогая миссис, к сожалению, но это большое несчастье. Я остановился и стал прислушиваться. Девочка, довольно хорошенький ребенок, торговавшая на улице морскими раковинами, рассказывала, как навязывала их силой и обманом проходящим. Я был глубоко поражен, увидев такую маленькую и уже до того развращенную девочку, и поэтому подошел к ней, чтобы взять ее с собой, надеясь исправить ее моими увещаниями. «Вы неутомимы в ваших добрых делах, господин Браун», — сказала, смеясь, Мария Галь. «Господин доктор желал воспользоваться случаем, чтобы еще лишний раз удовлетворить свои дикие страсти под маской благочинности, как уже случалось не раз. Не правда ли?» «Неблагодарность — это награда света, милая миссис. Но все-таки, несмотря на мое горькое разочарование, я стараюсь в этом случае исправлять детей, в особенности девочек. Подойдя к детям, я хотел увести маленькую развратницу, как вдруг ко мне подскочил мальчишка лет 6 или 7, обругал и поцарапал меня, угрожая, если я не отпущу девочку, закидать меня грязью». «Это ужасно», — сказала Мария Галь. — Да, вы правы, миссис, это было действительно ужасно. Я хотел наказать дерзкого мальчишку, но он убежал. Мне удалось только узнать его имя и где он живет. — Надеюсь, что не у меня в доме? — К сожалению, да. — Как? — испуганно проговорила миссис Галь. — А как его зовут? — Это Жуан. И меня в некоторой степени утешает то, что он не англичанин. Неужели Жуан Картина? Извините меня, я на несколько минут отлучусь, господин Браун. Мария Галь позвонила. «Приведи ко мне сейчас же этого негодяя Жуана», — сказала она, появившийся в дверях старый Боб. «Я хочу на ваших глазах наказать его, чтобы внушить ему раз и навсегда, как он должен себя вести, совершая свои уличные проделки. Вы, благочестивый, превосходный человек, стали жертвой этого мальчугана. О, моя дорогая миссис, до чего развращена вся настоящая молодежь! Действительно ужасное время. Куда ни посмотришь, везде видишь только страсть к нарядам, обман, лицемерие и корыстолюбие. Есть одно только место, где забываешь эти недостатки и болезни людей, и это место — церковь. Вы все так же прилежно посещаете ее». В эту минуту старая Боб привела в комнату маленького Жуана. Он, казалось, был совершенно спокоен. Смело смотрел своими большими глазами то на Марию Галь, то на доктора в черном парике и длинном сюртуке. «Знаешь ты этого господина, Жуан?» — спросила воспитательница, показывая на Брауна. «Да, миссис». «Прежде всего, как ты должен меня называть?» — допрашивала миссис Галь мальчика. «Тетя Галь. Да, я знаю этого господина». «Откуда ты его знаешь?» «Он хотел сегодня вечером дурно обойтись с маленькой Милли на углу церковной улицы. О, Милли так добра! Она всегда защищает меня, когда старшие воспитанники меня обижают. Поэтому и я защитил Милли, заметив, что этот господин схватил ее». «Ах ты, неисправимый мальчишка! Я схватил? Я схватил ребенка, еще девочку!» — закричал доктор Браун, покраснев от злости. «Я кротко привлек к себе ребенка!» «Милли закричала! Она позвала на помощь, и я прибежал!» — сказал мальчик, который, находясь постоянно в обществе девочек и мальчиков старше себя по умственному развитию, казался развитым гораздо старше своих лет. «Мистер в длинном сюртуке схватил Милли и хотел увести ее с собой». «Ты поцарапал этого благородного, благочестивого господина!» «Я разорвал бы его длинный сюртук, если бы он не выпустил Милли!» «Ты угрожал господину доктору закидать его грязью и настроил против него других уличных мальчиков, это правда?» «Я сделал это, потому что Милли горько плакала». «Негодный мальчишка!» — закричала Мария Галь, которая во что бы то ни стало должна была сохранить благосклонность куратора. «Ты будешь наказан за дерзость, чтобы почетный господин не считал наш дом дурным и испорченным заведением благодаря тебе». «Вы правы, дорогая миссис Галь. Еще есть время подавить злые побуждения», — сказал доктор Браун, сложа на груди руки и тайно радуясь, что воспитательница взяла хлыстики, стоявшие в углу комнаты. «Я буду вам полезен, могу держать этого нечестивого мальчишку». Экзекуция началась. Достопочтенный, благочестивый доктор схватил маленького мальчика и держал его, а Мария Галь так часто и сильно ударяла его хлыстом, что Жуан вскоре не смог выносить боли, хотя вначале терпел без всяких жалоб. На его худом тельце кое-где выступила кровь. Он дошел до дикого остервенения. Мальчику казалось, что он был прав, и потому наказание еще больше возмутило его. В самом деле он спас маленькую Милли от низких намерений Брауна, хотя он не имел о том никакого понятия, но все-таки внутренний голос говорил ему, что этот человек с длинным носом, худыми пальцами и сверлящими глазами был смертельным врагом бедной девочки. Мария Галь все еще ударяла хлыстом по спине Жуана. «Продолжайте, продолжайте, он от этого не умрет», — кричал Браун, с трудом удерживая защищавшегося мальчика. Жуан до того рассвирепел от боли, что, не разбирая, хватался за своих мучителей. К несчастью благочестивого доктора, Жуан так сильно дернул его за нос, что Браун с криком бросил свою жертву и схватился обеими руками за обезображенную часть и без того уже некрасивого лица. Он увидел, что пальцы его в крови. Маленький мальчик отомстил ему. «Ехидный злодей», — проговорил доктор сквозь зубы, стараясь вытереть кровь своим носовым платком. Между тем Мария Галь отпустила мальчика, чтобы предложить куратору помощь, так как его нос действительно представлял устрашающий вид. «Меня ужасно расстроил этот случай», — закричала воспитательница и приказала старухе Боб принести кувшин с водой для доктора, а мальчика велела запереть в темную комнату с решеткой. Благочестивый доктор стал беспокоиться о своей наружности, так как невозможно было остановить кровь, и он изъявил желание поехать к врачу. Старуха Боб бессмысленно суетилась, бегая по комнате. Красивый ковер, элегантный приемный, был как раз на самом видном месте, испачкан кровавыми пятнами. Мария Галь была в бешенстве и поклялась убить мальчика. Одним словом, весь дом находился в ужасном волнении. Самое худшее из всего, на что прежде не обратили должного внимания, это последствия неприятного случая. Куратор, прикладывая мокрый платок к своему большому носу, вышел из дома взбешенный, и хотя Фултон утверждал, что старый лицемер не может предпринять ничего серьезного, но была все-таки опасность, что он мог из мести причинить большой вред институту. Понятно, что весь гнев Марии Гали, старухи Боб, вылился на маленького Жуана, который боязливо сидел на корточках в углу комнаты с решеткой, куда его заперли. Эта комната находилась в отдаленной части дома, наверху, над залами грудных младенцев. Она была прежде пристанищем бесчисленного количества крыс и мышей. Бедные дети это хорошо знали, поэтому можно себе представить страх и мучение, которое испытывал маленький мальчик в этой мрачной страшной комнате. Он плакал, кричал, потом опять прислушивался к проживанию у Марии Галь. Он укрепился телом, всевозможные лишения и постоянное пребывание как летом, так и зимой на улицах слишком рано развили Жуана и сделали его суровым. Ему вдруг пришла в голову мысль, которая, если принять во внимание его года, покажется удивительной. Он решил во что бы то ни стало убежать из этой комнаты и из этого проклятого дома. Он не задавал себе вопроса, куда он должен будет отправиться и где найдет себе убежище. «Бежать», — решил он. Жуан знал, что есть убежище, куда принимают беспризорных детей. Часто на улице он слышал рассказы этих маленьких бродяг. Собравшись на мосту или на площади, сидя на камне, рассказывали они друг другу о себе. Некоторые из них посылались, подобно Жуану, каким-нибудь господинам с нищенским товаром. Им жилось так же худо, как и ему. Других же родители выгоняли каждое утро на улицу. И к таким детям принадлежала добрая Милли, из-за которой он теперь томился в комнате за решеткой. Кроме того, многие из них освободились из рук вечно наказывающих корыстолюбивых благодетелей, стараясь самостоятельно заработать на улицах несколько пенни. Сначала они чистили прохожим сапоги, а когда становились старше, то выполняли всевозможные услуги. Большая часть прибивалась к преступникам или же становилась работниками в гавани. Этот последний род уличных товарищей, которые так рано начали пользоваться самостоятельностью и постоянно хвастались ею другим, производил на Жуана весьма ужасное впечатление, и он просил некоторых из них подробно рассказать обо всем. Невероятно, до чего быстро развивается уличная жизнь маленьких детей в больших городах, в особенности, если они предоставлены себе. Эти рассказы маленьких бродяг были привлекательны для Жуана, ведь он был бедный сирота. Никто не любил и не воспитывал его. Тетушка Галь обращалась с ним сурово и строго. Мистер Фултон прибил его однажды до полусмерти за то, что он сказал другим мальчикам, что Фултон тайно принес ребенка и убил его. Одна только старуха Боб относилась к нему до сих пор довольно хорошо. Она всегда аккуратно доставляла ему скудный обед. Бедный Жуан не знал ласки матери. Он с самых ранних лет терпел всевозможные лишения и побои. Невозможно себе вообразить, что переносило это маленькое существо. Его ранние годы были полны горя и лишений. Бывали минуты, когда Жуан думал, что прежде ему жилось лучше, и уже почти забытое имя Долорес иногда срывалось с его губ. Иногда он звал ее во сне. Но в уличной жизни, среди окружающих его одичалых детей и в доме Марии Галь, почти никогда он не вспоминал о ней.